Интересная статья на Народном славянском радио. Дню Победы посвящается. Мой прадед – рядовой Граванов Александр Афанасьевич. Дед моего отца, мой прадед Граванов Александр Афанасьевич, 1893 года рождения, урожденный деревни Карачева Белевского района Тульской области, тоже был участником Великой Отечественной войны. О нем я знаю только по коротким папиным рассказам да одной сохранившейся фотографии. С 1933 года Александр Афанасьевич жил в городе Ленинграде, был пекарем-кондитером. В Красной армии с августа 1941 года. Участвовал в боях под Ленинградом во время блокады. В конце войны он получил медаль за отвагу. В его наградном листе написано так. В боях в составе батальона обороны города Ленинграда на должности днем пекарем, ночью стрелком участвовал при обороне во время блокады Ленинграда. При обороне был тяжело ранен и после некоторого времени лечения был эвакуирован в город Электросталь под Москвой. С госпиталя направлен в 7-й мехкорпус батальона связи на должность поваром, как инвалид второй группы в 1943 году июня месяца. От Орла до Кривого Рога был поваром, и под Кривым Рогом при бомбежке был ранен и контужен. Весной 1944 года направлен в 230-й армейский запасной стрелковый полк и с того времени работает на полевой армейской хлебопекарне. Отважный старик, оборонитель города Ленинграда, в 52 года все же помогает Красной армии для скорейшей победы. Достоин правительственной награды, медаль за отвагу. 21 января 1945 года. Командир 130-го армейского запасного стрелкового полка подполковник Кудяков. Вот такое краткое описание заслуг во время Великой Отечественной войны моего прадеда, рядового Граванова Александра Афанасьевича. Но как о многом оно говорит. С начала и до конца войны Александр Афанасьевич был в рядах Красной армии и, как мог, помогал нашей Родине победить врага. На тот момент ему уже было за 50 лет. Дважды был ранен и вновь возвращался в ряды Красной армии. Я благодарна своему прадеду за стойкость и отвагу, за то, что он внес свой вклад в разгром врага и нашу победу. Слава русским воинам, защитникам нашей родной земли! Слава нашим прадедам, отстоявшим независимость нашей Родины! Слава всем героям земли русской! Очерк написала и прочла Елена Левина. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.